знала, что мне нужна победа. Желание затащи быстрее в постель. Стихи мои, контузия от бреда. Слагаю их, попавший вдруг метель. Что дурманен, страстью очарован, что голову на плаху положил. Молчанием твоим заинтригован, внимание ищу, послушай, я забыл. И хороню в песок наши объятия и робкий скоротечный поцелуй. И все твои наряды, джинсы, платья и каблуки, что красят ноги дур. Поверь, совсем не этого хотелось, но разве донесут всю суть слова? Чтобы раскрыться, нужна нам смелость, а также в буднях капля волшебства. Быть может, все придумано, но все же, быть может, все сначала полный крах. Воспоминание озноб, как дрожь по коже, улыбкою застывшей на губах. Обворовать или заиметь чужое, чтобы потом все мучить, страдать. Бывает ведь, людей венчает горе, кого отчаяние, ну а кого кровать. Свело, наверное, просто случай, а может быть, иллюзий тусклый свет, который, как немой, судьбы подручный, бросает в море, сделав рикошет. Желал побыть с тобой вдвоем в покое среди развесистых и кряжестых дубов, держа твою ладонь, как нечто дорогое, заснув, забыв про тиканье часов. Как часто недосказанность возводит, додумывает и бросает в стыд, пытается держать все на контроле, чтобы потом рыдать белугою навзрыд. Быть может, все придумано, но все же, быть может, все сначала полный крах. Воспоминание озноб, как дрожь по коже, улыбкою застывшей на губах. Как счастлив тот, кто выливает чашу и понимает, в этом месте не судим. И не поддавшись моде, антуражу, в своей открытости свободен и храним.